«Я требую сатисфакции», — вскрикнул он. «От всех вас. Вы оскорбили честь рода Азырьевых. Честь, говоришь, будет тебе честь. Так тому и быть». Я соскользнул на землю и вплотную подошел к границе участка. «Как представитель рода Беловых, я вызываю вас на дуэль». По рядам магов прокатился возбужденный вздох. Отправляясь на стандартный объезд, они и представить себе не могли, что начнется такое шоу. Магическая дуэль. Да простолюдины бы волосы себе повырывали за шанс на нее поглазеть. Азырьев медлил. Видимо, не ожидал от парня из опального рода такой прыти. Думал вытребовать у Горского денег или, чего доброго, участок земли. А напоролся на дерзкий вызов. И ведь отказаться у него не получится. Такое действие равносильно смерти. Отказ от участия в дуэли навлекает несмываемый позор, как на самого труса, так и на всю его семью. Азырьев стиснул зубы и шумно выдохнул. «Я согласен. Чертите круг». Несколько магов отделились от общей массы и выхватили из ножен короткие мечи. Обойдя Азырьева, они за считанные минуты вырезали на земле широкий круг в 12 метров диаметром. Ровная линия пестрела снаружи и внутри ведическими символами. Благодаря книгам из отцовской библиотеки я мог назвать каждый из них. «Духи земли и небеси, судьи тены», так гласит древняя формула поля, славяно-арийского судебного поединка. Традиция ритуальных поединков в пору моей молодости переживала свой расцвет. В ту пору практически все споры разрешались подобным образом, особенно если дело касалось разногласий между аристократами. За 700 лет ничего особенно не изменилось, разве что аристократы стали мельче, да хвостовства стало больше. По нынешним правилам, маги должны разойтись по краям круга и по сигналу секундантов начать бой. Любыми средствами и способами, но не выходя за рамки собственных возможностей. Каждый пользуется тем, чем наградила его природа и небольшим набором из оружия или артефактов. Азырьев сдал цилиндр и часы Желтову, а сам ступил в круг. Я повторил его действия, но вместо цилиндра вручил Юле пальто, оставшись в штанах и рубашке. Если драться, то в комфортных условиях, без лишней одежды. Секундантом Беловых выступит Юлия Михайловна Горская. Торжественно возвестил я. Секундантом Азырьевых выступит Игорь Андреевич Желтов. Неприязненно отозвался аристократ. Мы встали друг напротив друга, на расстоянии вытянутой руки. По команде секундантов повернулись друг к другу спиной. «Я убью вас», – прошипел мне на ухо Азырьев. «И вам удачи. 12 шагов до края», – объявила Юля. «Марш». Я отмерил положенное расстояние и по команде обернулся. Азырьев стоял на другом конце круга, сжимая в пальцах короткий клинок. Я попытался определить, что он за маг, но без предварительных данных судить было тяжело. Был бы я рангом повыше, расколол бы его как орешек. А так, неофит улавливает только самые общие колебания эфира. Судя по тем штрихам ауры, что оказались мне доступны, Азырьев владел чем-то вроде боевой магии. Значит, держаться надо настороже. Бой. Скомандовали секунданты, и он тут же пропал из виду. Маг теней. Я рванулся вперед, замахиваясь серпом, но прорезал лишь воздух. Остановился, выискивая глазами мага. Рядом промялась трава, что-то свистнуло, и я едва успел отскочить в сторону. Левая штанина повисла на лоскуте ткани. Что у меня есть? Демонология здесь почти бесполезна, остается лед. Вспарываю пространство ледяным хлыстом и снова промахиваюсь, оставляя на земле глубокую борозду. Удар сбоку. Едва успеваю заблокировать его серпом, вражеский клинок соскальзывает, оставляя на боку неглубокий порез. Ругнувшись, я отскочил в сторону и вновь принял боевую стойку. Такими темпами он меня просто заковыряет. Отступив к краю круга, я призвал ослабленный вариант снежной лавины. Из рук ударили плотные столбы снега. Ветер взвыл, создавая на крохотном пятачке пространства настоящий ледяной ад. Короткий вскрик, и я тут же бросаюсь на звук. Серп со свистом вспарывает снежную кучу. Снова мимо. Со спины доносится смешок, и меня толчком отбрасывают на землю. Снова вскакиваю и жду нападения. Лавина вытянула из меня почти все силы, но дала преимущество. Теперь я мог видеть, как двигается противник. Быстро тающий снег хорошо отпечатывал следы. Даже легкий шаг мага теней не позволит ему от меня скрыться. Справа раздается хруст. Инстинктивно вскидываю серп и отшатываюсь от удара. Широкий замах, и посылаю навстречу врагу ворох ледяных шипов. Большая часть улетела в молоко, но несколько попросту зависли в метре над землей. Попался. Напрягая все силы, ударил перед собой волной холодного воздуха. Невидимка с воплем врезался в границу круга, замерцал купол внешней защиты. На секунду его маскировка спала, и я увидел перекошенное от ярости лицо. В следующую секунду на меня обрушился град ударов. Я едва успевал отражать их серпом, а то и просто принимал на изрядно истончившийся щит. Ледяная корка трескалась и осыпалась, дар все прожорливее тянул из меня эфир. Напряженная схватка превратилась в бой на истощение. У кого первого кончатся силы, тот и проиграл. Мы оказались примерно равны, так что угадать не получится. Либо у него кончится эфир, и я втопчу его в землю, либо он просто превратит щит в крошево и зарубит меня. Надо что-то менять. Но что, как я смогу использовать против него демонологию? Гаррунта остался за кругом. В голове вспыхнула неожиданная догадка. Есть у меня один приемчик. Направил весь оставшийся эфир в свободную руку и выкрикнул. Гера, приди, краснорогий. Чистый призыв, без каких-либо средств защиты. В былые времена за такое бы казнили. Невидимка отскочил от меня, отпечатав в снегу два глубоких следа. Я почувствовал, как спадает щит, последние кусочки льда бесследно растворились, оставив меня практически голышом. Следы исказились, хрустнул снег. Маг прыгнул на меня, в свете солнца сверкнула зеркальная сталь, и тут прямо из-под земли выметнулась костлявая красная рука. Когтистые пальцы обхватили невидимую ногу, и Азырьев с воплем повалился на землю. Невидимость спала окончательно, и передо мной предстал распластавшийся на животе маг. Прямо у его ног покатывался со смеху маленький бесенок. «Кыш, мелочь!» — приказал я, но бесенок показал мне язык и стащил с Азырьева ботинок. «Ах ты, гаденыш!» Я взмахнул косой, пытаясь располовинить наглого демоненка, но тот резво припустил прочь, явно не желая умирать. Отбежав на безопасное расстояние, он старательно сложил пальцы и показал мне фигу. Со всех сторон на нас ошарашенно взирали азырьевские маги. Кто-то потянулся к мечу, кто-то начал колдовать, кто-то просто тупо пялился, ожидая исхода. Не знаю, что случилось бы, не загони я бесенка в угол. Поняв, что сопротивляться бесполезно, чертенок обругал меня на керрида и нырнул в пространственную складку. Еще несколько секунд я простоял, прислушиваясь к колебаниям эфира. Все, теперь точно изгнался. Послышался хриплый вздох. Азырьев пришел в сознание и натужно засипел, пытаясь подняться. Я неторопливо подошел к нему и приставил серп к дрожащей шее. «Вы проиграли, ваше благородие». Он испуганно вскинул голову, едва не напоровшись на изогнутое лезвие. Тонкие губы дрожали, как у обиженного мальчика. С макушки на перепачканное лицо стекала тонкая струйка крови. От недавней спеси не осталось и следа. «Сегодня я оставлю вам жизнь», — негромко произнес я. «Но в следующий раз пощады не ждите». Я отошел на пару шагов и стукнул пяткой косы по земле. «Бой окончен», — радостно воскликнула Юля. Победил княжич Белов. Желтов осторожно подошел к утиравшему кровь борчонку, но тот отмахнулся, отказываясь от помощи. Медленно поднявшись, совсем неблагородно сплюнул наземь и побрел к своему коню, расталкивая магов. Я терпеливо дождался, пока он заберется в седло, и добродушно помахал. «Ждите гостей», — злобно прошипел Азырьев. «До свидания, ваше сиятельство». Дав знак всадникам, он поехал вглубь леса. Недоуменно переглядывающиеся бойцы потянулись вслед за ним. «Теперь мы квиты». «Да, я мог бы убить его. И, признаюсь, такая мера наказания мне даже больше по душе. Но разве сын, пусть и такой паршивый, заслуживает смерти за грехи отца?» Ответ на этот вопрос известен лишь братьям Филокам, судьям мира теней. «Поэтому я решил сохранить мальчонке жизнь». «А классно ты его уделал», — стукнула меня кулачком Юля. «Продолжай в том же духе, и я признаю, что ошиблась». Я принял у нее из рук пальто и настороженно прислушался. Что-то было не так, Гаррун беспокойно завертелся, хрустя засохшей листвой. Я потянулся к нему мыслью и увидел размытый образ. «Смерть, по коням», — рявкнул я, напугав девушку. «Быстрее, быстрее, в усадьбе что-то происходит». Не дожидаясь, пока остальные отреагируют, вспрыгнул на Гаррона и стегнул его ментальными шпорами. Демон пронзительно заскрежетал, разворачиваясь на 180 градусов, и стремглав понесся обратно к поместью. Возможно, гости пришли раньше, чем ожидалось. Глава 15. Я гнал Гаррона на всех парах. Демон, прикрепленный к территории, почуял чужаков. В его восприятии они казались рваными алыми пятнами. Заглянув поглубже, ощутил, как внутри висельника просыпается голод. Одного барана ему оказалось мало, Гаррун жаждал сожрать нападающих, всех до единого. Нечеловеческий аппетит подгонял его даже сильнее, чем приказ хозяина. Отросшие лапы взбивали землю не хуже плуга. Из-за того, что их было пять, демон то и дело отклонялся влево и вправо, превращая поездку в опасный аттракцион. Впереди замаячила усадьба. Едва приглядевшись, я грязно выругался. От опрятного здания в небо вздымалась воронка черного дыма. Ухоженные клумбы сгорели почти дотла. Оставшиеся насаждения завяли и пожухли. Подъезд к фасаду встретил меня ямами и пробоинами. Повсюду валялись осколки дорогой плитки. Гранитная статуя рухнула, пробив стенку фонтана. Вода с веселым журчанием стекала вниз по дороге, смывая пятна свежей крови. Возле крыльца валялись трупы. Те самые охранники, открывавшие нам дверцу кареты. Один из них походил на сплошной ожог, второго будто сварили в кислоте. Резная дверь была выбита ударом чего-то тяжелого. Приглядевшись, понял, что это дело рук телекинетика. В коридоре царил настоящий разгром. Враги не пожалели ни дорогих картин, ни утонченной мебели. Сорванные обои свисали до самого пола, обнажая каменную кладку. Я вихрем пронесся по комнатам, выхватывая все больше жутких подробностей, пока, боже, в большой гостиной лежали тела. С покрытого копотью пола на меня смотрели перепуганные мертвые глаза. Слугам не повезло оказаться в неправильном месте в неправильное время, а ведь здесь сидели мои родные. Что случилось бы, не сорвись Ванька ко мне, что если бы не позвонил Грошев? Внутри вскипела ярость, кровь прилила к голове. Кто это сделал? Кто посмел сюда ворваться? Дар завихрился, напитываясь моим гневом. Тьма, скрывавшаяся по углам комнаты, потянулась ко мне, огибая разорванные и искалеченные тела. Серп загудел, насыщаясь энергией. Внутри снова прострелило, и меня скрутило от невыносимой боли. Из носа капнула кровь. Второй раз за день я позволяю себе перегрузки. Если продолжу в том же духе, окажусь в числе выжженных. Плевать, я убью каждого, кто встанет у меня на пути. Каждого, кто еще хоть раз поднимет руку на близкого мне человека. Будь это Азарьев, Верещагин или кто-либо еще. Я демонолог. В моей профессии обиды не прощаются. Щелчком заставил серп удлиниться и вынырнул в коридор. Обострившиеся чувства толкали меня вперед, на след чужаков. Взлетел по лестнице, одним прыжком перемахнув целый пролет. Ближе, ближе. Телекинез, ясновидение, стихии. Ао, да у нас тут целый комплект. От второго этажа остались только руины. По стенам тянулись следы из крови. Сразу в нескольких местах пылало прожорливое синее пламя. Удушливый дым поднимался к потолку, сочась в выбитые окна. Я несся по коридорам как во сне. Детали все сильнее смазывались, окружение размывалось, оставляя перед глазами единственную цель. Несколько горящих в полутьме алых пятен. С помощью зрения Гаруна я смог увидеть их, всех троих, собравшихся в одном месте. На лицо сама собой наползла хищная улыбка. Это хорошо. Значит, можно будет уничтожить всех одним ударом. Третий этаж. Они собрались за обитой железом дверью. Прямо в кабинете Горского. Я прижался к дереву, навострив уши. «Ищи быстрее, кретин!» Раздался грубый голос. «Время на исходе. Я пытаюсь». Окрысился второй. «Ясновидение так не работает. Я не могу увидеть наверняка. А ты увидь!» Гневно рыкнул третий. «Быстрее, мать твою! Мы для тебя, идиота, зачистили дом, а ты копаешься. Не ори на меня. Посылаю мысленный сигнал Гаруну». Демон тут же отзывается, осыпая меня ворохом кровожадных мыслеобразов. Отдаю короткий приказ и вышибаю ногой дверь. Маги, закутанные в одинаковые плащи, тут же вскакивают со своих мест, но я быстрее. Серп пробил одному из них грудину, изо рта хлынула кровь. Тут же отскакиваю в сторону, уворачиваясь от воющего огненного шара. Взрыв отбросил нас в разные стороны. Раненого мага объяло пламя. Он взвыл и повалился на пол, распространяя огонь дальше. Я ловко отпрыгнул и набросил на себя щит. Тьма внутри жадно заклокотала и окутала меня едва заметной вуалью. Телекинетик, все это время таращившийся на своего товарища, пришел в себя и взлетел к потолку. Маг распахнул плащ, продемонстрировав спрятанную под ним груду железа, гвозди, ножи, топоры. Он коротко взмахнул рукой, и сталь понеслась ко мне пулеметной очередью. «Умри, мальчишка!» Чертыхнувшись, я бросился в сторону, пропустив мимо себя окровавленную пилу. Рядом со свистом пролетел молоток. Я рванулся к столу и с грохотом опрокинул его. Толстое дерево затрещало под натиском ножей и напильников. В сантиметре от моего лица показался кончик наточенного кинжала. Огневик с воплем обрушил на меня огненный дождь, пошедший прямо с потолка. Капли раскаленной магмы с шипением прожигали дыры в полу и стенах, Огонь распространялся все быстрее и быстрее. Узкое пространство кабинета играло мне на руку. Ни один из магов не мог развернуться на полную. Они то и дело мешали друг другу. Телекинетик с корнем вырвал потолочную балку и швырнул ее в мое хлипкое укрытие. Удар концентрированной тьмы разорвал балку в труху. Пыль ударила во все стороны, забиваясь в глаза и ноздри. Огневик, стоявший всего в паре шагов, вскрикнул и зажал руками глаза. Мощное огненное заклятие тут же поплыло, теряя стабильность. Пламя в его руках заходило ходуном, нити эфира искривились. Маг с ужасом уставился на свои руки, и страшный взрыв отшвырнул меня в коридор. От восточной стороны кабинета осталась лишь оплавленная воронка. Большая часть крыши попросту испарилась. Недобитый огневик беззвучно разъявил рот, уставившись на свои обожженные руки. Черт, да я оглох. Уши пронзает отвратительный свист. Стиснув зубы, поднимаюсь и снова бросаюсь в бой. Контуженный телекинетик отмахивается, посылая в меня остатки мебели. Перепрыгиваю через них, не снижая хода, замахиваюсь серпом. И едва успеваю увернуться от удара. Сразу три ножа заплясали вокруг меня в смертельном танце. Телекинетик, похожий на летучую мышь, взлетел к потолку и скрючил пальцы, приводя клинки в движение. Удар, другой, третий. Я из последних сил отбивался косой. Ножи жалили подобно осам. Быстро, хищно, беспощадно. В памяти всплыла битва с Григорием. Такие же грубые и беспорядочные удары. Такой же яростный натиск. Только вот теперь я не собираюсь сидеть в защите. Плюнув на предосторожности, подбрасываю себя вверх и оказываюсь на уровне его глаз. Всего один короткий тычок серпом, и бой будет окончен. Но я не успел. Маг что-то рявкнул и свел ладони вместе. Я почувствовал себя заготовкой под прессом. Словно невидимый великан обхватил меня ручищами и сжал, пытаясь выдавить внутренности. Я захрипел, пытаясь разжать смертельные тиски. Щит затрещал от неимоверного давления. Маг скривился, кончики его пальцев соприкоснулись друг с другом. Вдруг перед глазами что-то мелькнуло. Оранжевая волна опалила жаром, завоняла паленой шерстью. Телекинетик тоненько вскрикнул и потерял равновесие. Пытаясь удержаться в воздухе, он замахал руками, и давление резко исчезло. Я кулем повалился на землю. Обезумевший от боли огневик обжег своего союзника. «Ублюдок, что ты делаешь?» – закричал тот. «Я свой. А-а-а!» – безумно выл огневик, исторгая волны жара. «Буально!» – телекинетик бешено рыкнул и сжал кулак. Эфир оформился в гигантское щупальце и схватил ходячий факел за шею. Колдун неистово задергался, засипел, пытаясь вырваться. И тут случилось то, чего никто не ждал. Разгромленное помещение накрыла громадная тень, лакированная виселица, на которой болтался засохший труп, незаметно возвысилась над тремя мелкими человечками. Пока я сражался с магами, Гаррун вскарабкался по стене дома, и теперь жадно облизывался, оглядывая потенциальный обед. Телекинетик округлил глаза, смотря на это чудовище. Прозрачное щупальце, на котором болтался огневик, замерло в опасной близости от голодного демона. Гаррун среагировал моментально. Веревка тут же натянулась, иссушенное тело метнулось к жертве. Пилы с визгом вгрызлись в услужливо подставленную плоть. Маг дико закричал. Три куска мясной нарезки, некогда бывшие человеком, скрылись в огромной пасти демона. Оставшийся в живых маг ринулся прочь, пытаясь сбежать. «Лови его!» – закричал я. Гаррун заурчал, раскручивая труп на веревке. Живой снаряд полетел вслед за магом, но тот смог извернуться, и визжащие пилы прошли в сантиметре от его лица. Неожиданно хлопнул выстрел, и маг вскрикнул от боли. Взметнулся фонтан кровавых брызг. Часть его плеча попросту испарилась. Закутанное в плащ тело неловко забарахталось в воздухе и стало стремительно снижаться. Гаррун тут же сорвался с места, бросившись в погоню. Добежав до места приземления, демон приглашающе раскрыл широкую пасть. «Нет, умоляю», — истово заверещал маг, поняв, что его ждет пощады. Я безразлично смотрел, как Гаррун подпрыгнул и поймал его за ногу зубами. Виселица качнулась, тряпичное тело мага взлетело ввысь, а потом скрылось в чреве демона. Гаррун проглотил жертву за один укус, отряхнув руки, посмотрел туда, откуда раздался выстрел. Взгляд зацепился за Горского. Побледневший от гнева барон держал в руке дымящийся артефактный пистоль. Я встретил их на крыльце. Юля опустошенно оглядывала развалины прекрасного дома. Горский с мрачной решимостью поднимался по ступеням. «Сукины дети!» – выругался он, оглядев царивший внутри разгром. «Не пускайте Юлю в гостевой зал!» – тихо попросил я. Ей не нужно этого видеть. Он сразу метнулся туда. Я не успел его остановить. Заметив слуг, он вздрогнул и выронил пистоль. Артефакт закатился под разбитый стол. «Кто это был, Витя?» — гневно прошипел барон. «Кто это сделал? Скажи мне, ты видел знаки, эмблемы, что-нибудь?» Я покачал головой. «Ничего. Абсолютно одинаковые плащи, никакой геральдики. Похоже на наемников». Барон сжал кулаки и молча ударил в ближайшую стену. В деревянной перегородке осталась круглая дыра. В коридоре послышался обеспокоенный голос. «Отец, что происходит? На нас кто-то напал, Антип?» — позвал я. Старик тут же возник рядом. «Уведи отсюда Юлию Михайловну. Ванька и бабушка пусть ждут меня на улице». Кивнув, Антип скрылся за дверью. «Эй, вы чего?» — возмутился из коридора девичий голосок. «Отпустите меня!» Антип промычал что-то успокаивающее. Голоса стали медленно удаляться, пока не затихли совсем. Придя в себя, я крепко задумался. Сначала нам устраивает подставу Азариев. Какой-то завалящий колдунишка, неизвестно как преодолевший несколько рубежей защиты, применяет неизвестную магию и освобождает демона-вельможу. Затем накладывает на него триггер отложенного действия, реагирующий на снятие полотна. Это же настоящий теракт. Потом, это три мага в ранге учеников, если я правильно оценил их силы, врываются прямо в усадьбу, плюя на все защитные поля и сигнализации, убивают множество людей и громят кабинет самого барона. Безумие. И главное, как у Горского такая оборонная сеть, что муха не пролетит. Снаружи его имение больше походит на крепость, чем на хозяйственную зону. Так почему нескольким подонкам удалось то, чего долгие годы не могли достичь демоны? Догадка оформилась сама собой. Что-то позволило им беспрепятственно проникнуть на территорию поместья. Нужно поговорить с Арнольдом. Он выше меня в ранге и имеет доступ к охранным заклятиям. Если кто и знает, в каком месте случился прорыв, то только он. Горский, до сих пор проявлявший недюжинную выдержку, вновь меня удивил. Он повернулся ко мне и неожиданно спокойно спросил: «Ты знаешь, что им было нужно?» «Нет», — ответил я, — «но они рылись в ваших вещах, взяли с собой ясновидца. Если я правильно помню, эти твои ясновидцы могут предсказывать будущее», — чуть раздраженно сказал Горский. «Всегда не любил все эти волшебные фокусы. Без обид, ведь я сам такой», — вымученно улыбнулся я. «Насчет ясновидящих все неоднозначно. Некоторые отгибают страницу бытия и заглядывают вглубь. От таких мы обычно слышим туманные пророчества и прочую муть. Впрочем, среди них есть малый процент тех, кто вообще не умеет предсказывать. И зачем такие вообще нужны?» Он почесал подбородок. «Наврать тебе любая цыганка сможет, только заплати. Не все так просто», — помотал головой я. «Благодаря своему дару такие маги способны узреть сокрытое в настоящем, найти тайник или свернутый в пространстве объект. Сейчас подобные таланты высоко ценятся в третьем отделении». «Тайник, говоришь?» — помрачнел Горский. «Идем, мне нужно проверить одну догадку». Он повел меня на третий этаж. Вид разрушенного кабинета вызвал у него зубовный скрежет. «Ничего, ничего, Витя», — пробормотал он, пробираясь через обломки. «Мы им отомстим, всем отомстим». Перебравшись через гору обломков, он прильнул к книжному шкафу. Тот единственный во всем помещении остался невредим, а недавней битве напоминал лишь небольшой налет пыли, осевший на полках. Горский протянул руку к одной из книг, почти коснувшись корешка, обернулся и странно посмотрел на меня. «А, черт с ним, рано или поздно ты должен был это увидеть». Барон привстал на цыпочки и потянул за неприметный томик. Книга опасно накренилась, я инстинктивно дернулся вперед, чтобы ее поймать. Оказалось, зря. Увесистое издание «Что? Где? Когда?» повисло в шаге от точки невозврата, активировав скрытый механизм. За стеной громыхнули шестерни, и неуничтожимый шкаф медленно отъехал в сторону, открывая узкий проход. Барон натряхнул руки и уверенно зашагал вглубь. У меня не осталось выбора, кроме как последовать за ним. На меня навалилась странная безмятежность. Перед глазами замелькали образы прошлой жизни. Высокий шпиль в Вене, неподалеку от шотландского монастыря, согревающее пламя камина, огромная библиотека, уставленная лесенками и подводами. Да, там я хранил секреты всего мира. Последний раз я был дома больше 700 лет назад. С тех самых пор мне не доводилось ощущать похожих эмоций. Да даже наша маленькая квартирка в Москве. Впереди слабо забрезжил свет. «Добро пожаловать, Витя», — скупо улыбнулся Горский. «Лаборатория твоего отца». Глава 16. Я шумно вдохнул спертый воздух, и по телу прокатилась волна облегчения. Я дома, Горский провел меня в большую комнату, заваленную всяким барахлом. По крайней мере, так показалось на первый взгляд. Неискушенный зритель мог бы подумать, что в глубине древней усадьбы спрятали лавку сумасшедшего старьевщика. Здесь не было ни одного предмета, хотя бы отдаленно напоминающего научный инструментарий. Вместо колб и реторт на столе высились странные конструкции из продолговатых трубок. В углу валялся ящик со швейными принадлежностями, а неподалеку от него несколько грубо сшитых кукол. На стене висел пожелтевший от времени портрет императора Александра III. Самодержец восседал на бесхитростном золоченом стуле, сверля нас грозным взглядом. «Великий покровитель мира, создатель жандармского корпуса, ваш отец относился к нему с величайшим почтением», — заметил Горский, — «как к защитнику порядка и спокойствия. Возможно, он был прав», — стиснул зубы я. «Будь на троне миротворец, этих ублюдков взяли бы еще на подступах к имению. Императоры тоже смертны», — пожал плечами барон. «Нынешний государь — прямое тому подтверждение. Да уж, учитывая, что страной уже несколько лет правит труп, это более чем достаточный аргумент. Они искали лабораторию, скорее всего», — кивнул Горский. «Но вот, в чем вопрос, откуда они вообще о ней узнали?» «Предательство», — сузил глаза я. «Исключено», — рубанул воздух Горский. «О ней знал только я, да даже Юля». Он посмотрел на меня и смущенно замолк. «Я не хотел тебя в это впутывать, думал, справлюсь сам». Он тяжело опустился на стул. «Понимаешь, твой отец занимался не совсем стандартными экспериментами. Ты ведь знаешь, как он познакомился с императором». Я отрицательно замотал головой. Сенатор Гладков, тогда еще обычный князь, устроил прием в честь рождения сына. Тогда стоял 1905 и краткое. Война с Японией шла тяжело, по империи прокатились стихийные восстания. Рабочие взбунтовались, фабрики прекратили работу. Все понимали, что тучи сгущаются, но никто ничего не делал. Мы пришли на праздник, больше от странного паралича, чем от желания поздравить новоиспеченного отца. Там-то они и познакомились. Я слушал, затаив дыхание. Горский рассказывал то, до чего я не мог докопаться уже несколько лет. Узнать это вот так, из его уст. Император сам заговорил с нами. Про войну, про беспорядки, про поражение в Маньчжурии и про оружие. В те годы твой отец хорошо показал себя в испытаниях новой полевой артиллерии. Государь похвалил его и понадеялся на новые открытия. Потому, как он общался с твоим отцом, я понял, что мне стоит удалиться. После моего ухода они оживленно что-то обсуждали до самого конца встречи. А несколько дней спустя Сергея вызвали в Зимний дворец. Вернулся он только через несколько часов, в смятении. «Знаешь, что он мне тогда сказал?» Я отрицательно помотал головой. «Я создам смерть», — негромко произнес Горский. Так и родился проект УР. Первые тесты прошли на закрытом полигоне. Общественности ничего не сообщили, но император был доволен. Война с Японией закончилась всего через 2 дня. Русские войска победоносно вошли в Токио и взяли в плен монаршую семью. Благодаря новому чудо-оружию, наши солдаты подчинили целую страну, не пролив ни капли крови. «И знаешь, что самое страшное?» Он горько усмехнулся, растирая затекшую ногу. «Единственный, кто понимал принципы его работы, сейчас на том свете. Мой отец создавал оружие», — удивился я. «Выходит, все крупнейшие семьи империи боролись за долю оружия?» «Именно так», — сказал Горский. «БУР работал по неизвестным науке принципам. Каким образом он приносил эфир? Откуда брал энергию? Этого не знал никто, кроме твоего отца и императора. Инвестиции – опасная вещь, Витя. Пока они приносят доход, лучше не задавать лишних вопросов. Теперь ясно, почему ПУР после смерти императора сдал назад. Во всем государстве не осталось ни одного человека, способного его починить. Более того, вряд ли кто-нибудь кроме пары тройки избранных вообще его видел. Значит, они охотились на документы», – сомкнул пальцы я. «Собрать уцелевшую документацию и попытаться восстановить ПУР звучит, как безумный план. В последнее время разломы открываются все чаще, а гадости оттуда вылезают все больше. Неудивительно, что тут все потихоньку сходят с ума», — невесело усмехнулся Горский. «Как считаешь, это могли быть Азырьевы? Мой опыт по части подлости просто вопиет об их причастности. Но маленький змееныш вряд ли мог спланировать такую операцию. Скорее всего, над планом поработал его папаша. И действительно, по логике все сходятся. Он подготовился к моему прибытию, собрал имеющиеся силы и спланировал операцию недалеко от собственного штаба. В Москве ему никто не позволил бы действовать в открытую, а тут, разлюли малина, никто и бровью не поведет, если юный княжич вдруг исчезнет при невыясненных обстоятельствах. И ведь должно было получиться, но подкачала реализация. После пробуждения Гаруна в имении начался бы хаос. Демон-вельможа сожрал бы нас с Юлией, потенциально, разворотил бы все, до чего смог бы дотянуться. Гвардия и кордонный отряд стянулись бы к цеху, чтобы его обезвредить, обнажив тем самым границу. А лазутчики тем временем воспользовались бы суматохой и украли нужные бумаги. Мог ли уважаемый барон знать, что его соседом станет демонолог? Поэтому я был абсолютно солидарен с бароном. Сюда точно приложили руку Азырьевы, но имелось и одно досадное «но», такое, из-за которого насильников и маньяков часто отпускают домой, освободив от заслуженного наказания. «У нас нет доказательств», — с сожалением сказал я, просматривая документы. Один из нападавших попросту сгорел, а других сожрал Гарун. Я, конечно, могу залезть к нему в голову и попытаться все разузнать, но у меня банально не хватит сил. Подобный уровень контроля достигается ближе к рангу мастера. Конечно, благодаря боям дар раскачивается быстро, но все равно. Магия нам не помощник, фыркнул Горский. Как и всегда, Витя. Ничего, твой старик что-нибудь придумает. В конце концов, где не справляются чары, там поможет крючкотворство. Я посмотрю, что можно сделать. Покопавшись в бумагах старшего Белова, я обнаружил интересную деталь. Почти везде идет речь о некой особой энергии, но нет ни одного упоминания о том, как ее добыть и что она собой представляет. Я все это уже читал, перехватил мой взгляд барон. Чероплит из меня не ахти какой, но даже я вижу, что здесь пустышка. Поверь, я несколько лет штудировал эти бумажки и даже выписывал кое-что из Москвы. Если что-то ценное и было, оно сгинуло вместе с исследовательским центром твоего отца. Выходит, они знали, где искать, но понятия не имели, что именно. Что бы это значило, не забивай себе голову, махнул рукой Горский. Ты еще слишком молод, чтобы ввязываться в эти грязные игры. Лучше отдохни, расслабься. Угрозы и убийства оставь тем, кто погряз в них по уши. Я внимательно оглядел барона, остановившись на дряблом круглом лице. Красные воспаленные глаза, мешки под глазами. А я еще думал, что этот человек желает мне зла. Да ведь он пытается меня защитить. Нет, Михаил Владимирович, так не пойдет, покачал головой я, и не пытайтесь меня отговаривать. Нельсон, разгромив испанцев, сказал известную фразу, ответственность есть проба мужества человека, мы же с вами мужественные люди, а, Михаил Владимирович, стало быть, решать проблемы будем совместными усилиями. Уверен, поднял бровь Горский, это очень серьезно, Витя, обратной дороги не будет, знаю, улыбнулся я, от этого вдвойне интереснее. Барон хохотнул и воскликнул. Вот это настрой, твой отец был точно таким же, смелым, дерзким и удачливым сукиным сыном, не посрами его, Витя. Выдав эту тираду, он извлек из-за пазухи фляжку и приложился к ней, я прищурился и зашел со смехом, с плеч как будто съехал тяжелый груз, а, и еще, наклонился ко мне Горский, присматривай за Юлей, она у меня та еще штучка, клянусь, стукнул себя в грудь, заслужив его сиплый смешок, обтерев руки о штанину, Горский поднялся и поманил меня к выходу. Бойцы уже разгребали завалы. То тут, то там мелькали вспышки поисковых заклятий. Матерые вояки просеивали пространство на предмет оставленных гостями подлянок. При виде Горского они стыдливо вжимали головы в плечи и старались работать втрое быстрее, не попадаться ему на глаза. И правильно, я бы на их месте тоже боялся. Это ведь они проворонили нападение врага. Но Горский лишь ободрительно хлопал их по плечам. Постепенно бойцы расслабились и даже сами стали понемногу шутить. Атмосфера за каких-то несколько минут из давящей тоскливой превратилась в непринужденную. И никакой магии. Тела из гостиной уже убрали. Завалы понемногу расчистили. На улице меня ждали Ванька с Авдотьей Степановной. Виктор Сергеевич. Кинулся ко мне парень. Живой. Живой. Кивнул я. Видел, как Гарун сожрал того мага. Так точно. Княже, с готовностью подтвердил Ванька, рассмотрел во всех подробностях. Ты видел на одежде какие-нибудь символы? Спросил я. Постарайся вспомнить, это важно. Было что-то такое. Кажется, неуверенно пробормотал Ванька. Под плащом сверкнуло, когда он падал. На медаль похоже. А гравировка? Он виновато развел руками. Жаль, что твой демонюга всех сожрал, проворчала Авдотья Степановна. Так бы хоть поняли, кого за происшествие винить надо. Я вон, пока в военной полиции работала, и не такие задачки решала. Были бы улики, а дальше дело само потянется. Горский окинул ее по-новому заинтересованным взглядом. Да, моя старушка скрывает много любопытных секретов. Интересно, как он отреагирует, если я скажу, что она на полном скаку отстреливала врагов из винтовки. Вдруг раздался рев, затем еще один, переходящий в кашель, как будто великан подавился костью от сливы. Из-за дымящейся усадьбы медленно вышел Гаррун. Демон явно переживал что-то неприятное. Виселица покосилась, труп судорожно бился на веревке, скручиваясь от спазмов. Сам остров, из которого росли сучковатые ноги, дрожал от натуги. «Ао!» — сипел Гаррун, болезненно кривя лицо. «Ао! Чего-то он?» — удивилась Авдотья Степановна. Голова закружилась по стенам лазить. «Нет!» — ответил я, прислушиваясь к мыслям демона. «Он! Его! Буэээ!» Из гигантской пасти со скоростью пули что-то вылетело и врезалось в землю. «Подавился!» — закончил мысль я и подошел к демону. Возле его ног лежали два предмета, перемазанных токсичной слюной. Окровавленный ботинок, некогда принадлежавший убиенному магу, и жетон. Подобрав его с земли, я недобро улыбнулся. На серебряной бляшке красовался белый ястреб, герб рода Азырьевых. «Вот вам и доказательства, Михаил Владимирович. Впервые в жизни я рад тому, что демоны не переносят серебро». «Гадость», — согласился Гаррун. «Арнольд», — рявкнул Горский, бросив взгляд на жетон. Старый маг моментально появился возле него. «Спрячь эти вещи в надежном месте. Позаботься, чтобы кровь и медальон сохранили. Не знаю, как это обозвать по-вашему. В общем, пусть улики сохранят свой облик. Будет сделано, герр барон», — покладисто кивнул Арнольд, собираясь уходить. «Постойте, уважаемый», — я схватил его за рукав. «У меня будет к вам пара вопросов. Первый, как вы допустили, что вражеский маг проник в поместье? И второй, еще важнее, как вы умудрились промухать еще троих? Охранная цепь пребывает в полной сохранности», — смущенно ответил маг. «Часов и ничего не видели. Мы узнали об интерференции так же, как и вы, Гербилов. Поверьте, я есть приложил большой усилий для защиты этот мест. Случилось нечто. А у Ергифхнлич, экстраординарное», — перевел я. «Понятно. Тогда проверьте охранный контур на предмет наличия особой энергии. Не знаю, как ее можно описать, но вы поищите». Арнольд склонил голову и ушел. Гаррун зачем-то поплелся следом. «Я размещу вас в уцелевших комнатах», — сказал барон, повернувшись к нам. «Конечно, я думал, наше знакомство будет проходить при других обстоятельствах. Если бы не все это, вам бы достались покои куда лучше». «Ничего, милок, ничего», — отмахнулась Авдотья Степановна. «В русско-турецкую мы спали на голых камнях. У тебя тут, почитай, курорт. Витя», — взял меня за плечо Горский. «Отдохни. Послезавтра поедешь к внуку Медвинова. Он нам нужен. Если сумеем помочь и вытолкнуть его ресторан со дна, его московский родич сообщит нам кое-что важное. У нас был уговор, о котором я, конечно же, ничего не знал», — улыбнулся я. «Сколько еще тузов у вас в рукаве, Михаил Владимирович?» «Вагон и маленькая тележка», — усмехнулся Горский. «Не переживай, отныне я буду делиться ими с тобой. Ты хороший парень, Витя, и ты доказал, что на тебя можно положиться. И это не просто что-то важное», — взяв меня за руку, негромко сказал он. «Это сведения о твоем отце. Возможно, благодаря ним мы сможем победить в этой войне. Внук, значит», — пробормотал я. «Говорите, у него проблемы?» «Именно так. Клиентская база сужается, с поставками проблемы». Я задумался. «Поставки вполне согласуются с моими планами. Я в любом случае собирался посетить одно местечко. Может, там найдется что-нибудь и для наших друзей-купцов?» «Принято», — сказал я. «Завтра мне нужно будет кое-куда съездить. По личным делам. После этого сразу отправлюсь к внуку Медвинова». «Добро», — кивнул Горский, и мы пожали руки. «Займусь восстановлением усадьбы. Арнольд с ребятами пока придумают какой-нибудь ответный жест доброты. Мне надоело, что по моей земле шляется всякая мразь». Одарив нас яркой улыбкой, барон ушел. На меня тут же накинулся Ванька. «Виктор Сергеевич», — умоляюще возопил он, — «возьмите меня с собой. Ну, пожалуйста. Клянусь, я вам так наполезничаю, что вы потом меня сами просить будете, чтоб я с вами ходил. Обещаю, никаких глупостей». Я с сомнением оглядел парня. «С чего бы такое рвение? Да понимаете, смущенно ответил он. «Я вот на вас-то, княже, смотрю. Вы и человека от гранаты спасли, и демона побили, а я... Мне бы тоже подвиг какой-нибудь совершить, ну хоть самый малипусенький. Принцессу там из беды спасти или еще чего». Я оглядел своего подопечного с головы до ног и широко улыбнулся. «А как ты относишься к поискам сокровищ?» Глава 17. «Виктор Сергеевич, а куда мы едем? А там чудища будут, а принцессы пленные?» Я только усмехнулся. «Ванька, как всегда, в своем репертуаре. Все время у него такие вот сдвиги. Полгода назад он мечтал построить карьеру горшочника и увлекся гончарным делом. Потом бросил это дело и ударился в религию. 2 недели стабильно ходил в церковь и даже молиться пытался. Теперь, видимо, мой юный друг решил метить в богатыри. Может, демонюга еще одна?» – предположил он. «Мы ее, ух, так гадину отделаем, что она нас 1000 лет вспоминать будет. Надеюсь, что мы никого подобного не встретим. Мне одного горуна пока с головой хватает. Заводить целый выводок – жуткая морока. Да и сил пока мало. Может, хотя бы через полгодика». Я размял шею. Мышцы приятно побаливали после тренировки. В былые времена я стабильно упражнялся с собственным весом, каждый божий день. Но теперь, со всей этой суетой, времени на занятия почти не остается. Сегодня я впервые за неделю нормально выспался и даже устроил с утра небольшую пробежку. Тело поначалу активно сопротивлялось, но уже через несколько минут зарядилось бодростью на целый день вперед. Теперь мы неторопливо тряслись по ухабам провинциальной дороги. Я завел Ваньку достаточно далеко от поместья. По моим прикидкам, нужное место находилось в 20 километрах к востоку от дома Горского, аккурат между озером Кызылташ и старым торговым трактом. Глушь сибирского леса приятно расслабляла. Болтая с Ванькой, я так увлекся, что чуть не пропустил нужный поворот. «Нам сюда», — я указал на зловещего вида арку из 2 покосившихся сосен. «Виктор Сергеевич», — осторожно позвал Ванька, — «а вы уверены, что мы правильно едем? Дорога кончилась больше часа назад, а новой пока не видно». «Не паникуй», — уверенно ответил я, — «просто держись рядом». «Да что вы, княже», — всплеснул руками Ванька, — «чего бояться-то? Перед вами адские чудища на коленях ползают. Ну и я тоже парень хоть куда. Ты пока ни одного подвига не совершил», — напомнил я. «Вот совершишь что-нибудь эдакое», — я неопределенно покрутил ладонью, — «и я пойму, что тебя можно оставлять одного. А там, может, и поручение какое-нибудь получишь». «Поручение?» — у него загорелись глаза. «Именно так. Честно-честно, может, уже сейчас пора? Обещаю, я совсем справлюсь. В прошлый раз ты потерялся на базаре», — напомнил я. «Но, а еще тебя обманули, ведь, на целых 4 рубля, добил я. Женщина с дырявыми пакетами. Ванька насупился и замолчал. Ничего, будет ему уроком. Такие вот обидные комментарии зачастую подталкивают людей становиться лучше. И все же в глубине души я ему немного сочувствовал. Все-таки, без подвига тоже не ахти. Лес перед нами расступился, обнажив уютную полянку. Посередине, на возвышенности, росли грибы и бегали ежики. Рай, сошедший с картины художника. «Это оно?» — с потаенным восторгом выдохнул Ванька. «То самое, да, мой верный оруженосец. Это оно. Уа-а-а». В голосе Ваньки слышалось едва скрываемое восхищение. Он спешился и подошел к ближайшему грибу, присел на корточки, зачем-то потыкал его палкой. «Они волшебные?» — спросил он. «Из них можно делать взрывчатку?» «Нет, к сожалению, нельзя. Но у них есть другой эффект». «Какой такой эффект?» — настороженно протянул парень. «Мы же не будем». «Будем», — решительно ответил я. «Обязательно будем». Ванька вздохнул и вытащил небольшой ножик. «Вот тебе и подвиг», — пробурчал он. Триумфальный выезд по грибы. Сначала Ванька просто ворчал, неохотно подпиливая ножку гриба. Потом нахмурился и стал пилить быстрее. Потом еще быстрее. Ножик замелькал с совсем уж головокружительной скоростью. И Ванька устало откинулся на спину. «Не выходит, ваше сиятельство», — пожаловался он. «Не пилится. А ты пни его», — посоветовал я. «Может, получится». Ванька сразу повеселел. Зачем-то поплевал на руки, размахнулся ногой. Уй, краткое и краткое. Гриб стоял как влитый, а вот мой оруженосец — нет. Саданув по несчастному растению со всей дури, Ванька взвыл и схватился за отбитый палец. «Ах ты, фуфлыга!» — причитал он, разминая ушибленную конечность. «Скобленное рыло. Елдыга поганая». «Не елдыга, а еловый белый гриб», — поправил я. «Благородное растение, и прочное», — обиженно возопил Ванька. Я не смог удержаться от улыбки. «Если все так, Как я думаю, мы действительно пришли по адресу. Вот только чтобы пройти дальше порога, нужно произнести заклинание, которого я не помню. Черт, попробуем вспомнить. Во-первых, это должна быть фраза. Фраза про «мой взгляд упал на печального Ваньку». Про грибы. Как же? А, вспомнил. Откашлившись, я принял величественную позу и выдал. Невелик боровик, да знатен. Мудер ты, гриб, да опрятен. Шляпку сними, ножку, долой, секреты полянки, скотина открой. Пространство перед нами задрожало. Гриб опасно завибрировал, заставив Ваньку испуганно отползти. Пасторальная картинка изогнулась, как в линзе. Лес неестественно расширился, натянулся вокруг нас и лопнул. Ванька ошарашенно воззрился на появившуюся из воздуха каменную башню. Я бросил еще один взгляд на парня и вдруг усмехнулся. Да, теперь я определенно все вспомнил. Когда-то давно я точно так же сидел на земле и потирал ушибленный палец. Вот и обозвал гриб тем, что на ум пришло. В общем-то, по делам. Я уже убедился, что грибам неизвестно ни раскаяние, ни жалость. А эта башенка – одна из моих небольших заначек. В прошлой жизни я много где побывал, и в некоторых местах оставил такие вот перевалочные пункты. Секретные убежища, где можно перевести дух или укрыться от разъяренных толп с вилами. Зачастую я запихивал их в пространственные карманы, сжимая до какого-нибудь небольшого объекта, как, например, неуничтожимый гриб-боровик. Чтобы разблокировать доступ к такому убежищу, достаточно произнести пароль. Но казалось бы, в чем тогда скрытность? Любой дурак может прочесть пару стишков и получить доступ к величайшим артефактам мира. А вот и нет, ответ неверный. Такой дурак может быть только один, я. Заклинание привязывается к душе своего создателя и попросту не хочет работать с кем-либо другим. Учитывая, что башня откликнулась на мой зов, богиня с того света перенесла в новое тело именно мою душу. Причем, в целости и сохранности. По идее, за 700 лет стояния под дождями и снегами, башня должна была поистрепаться, но она почему-то была целой. Более того, она сверкала, как начищенная сковорода. Кладка чудесным образом сохранила свою изначальную форму, а одна деталь так и вовсе выбила меня из колеи. На парадном окне стоял горшочек с цветком. «Ваня», — позвал я, — «скажи-ка мне, что означают цветы?» «Любовь», — пожал плечами парень, — «иногда похороны». «Неверно», пробормотал я, они означают, что там кто-то есть, или, по крайней мере, был. Ну и что, спросил Ванька, тут же ваши знакомые живут, зайдем, поздороваемся. Последний раз здесь жили лет 700 назад, сказал я, сосредотачивая эфир в ладонях, как раз когда я ее и построил. Кто-то смог развернуть пространство помимо моей воли, залезть внутрь и свернуть его обратно. Такое не каждому мастеру под силу. Внутри сидит кто-то очень, очень опасный. Я слишком поздно понял, что совершил ужасную ошибку. Ванька немного подумал, бросил в мою сторону странный взгляд и ломанулся внутрь. Подвиг, донеслось до меня отдаленное эхо. Выходите, злобные твари. Чертыхнувшись, я побежал следом. Обычно отследить Ваньку не составляло труда. Просто иди туда, откуда больше всего шума, и обязательно на него наткнешься. Но в этот раз случилось по-другому. Угрозы скорой погибели для подлых чертей резко оборвались, едва я забежал внутрь. Будь это обычная башня, Ванька физически не смог бы потеряться. Снаружи казалось, будто в ней уместится одна, ну максимум две небольших комнаты. Заблудиться в такой тесноте не смог бы даже хлебный мякиш. Вот только в былые годы была у меня одна маленькая страсть, не позволявшая жить в скромных апартаментах. Я просто обожал роскошь, поэтому вместо затхлой каморки меня встретил длинный коридор со множеством проходов и ответвлений. Разглядев на полу засохшую кровь, я прищурился. «Кто-кто в теремочке живет?» – пробормотал я, зажигая в руке магическое пламя. Явно не мышка-нарушка. Некогда алая ковровая дорожка отлично приглушала шаги. Я медленно продвигался вперед, вспоминая план башни. «По идее, здесь все должно быть так же, как и в других моих лёжках. В бытность архимагом я не забивал себе голову всякими дизайнерскими извращениями и просто штамповал одинаковые интерьеры для всех своих квартир. Сейчас это играло мне на руку. Если здесь кто и поселился, я его найду. Другой вопрос, кто мог облюбовать завернутую в пространство башню? Я принюхался к влажному воздуху, стараясь уловить нотки скверны. И она действительно здесь была, но в таких микроскопических дозах, что о демонах не стоит и думать. Скорее всего, она осталась здесь с тех пор, как я проводил ритуалы призыва. Порой я забывал подчистить за собой астральный мусор, из-за чего остатки чар долго не развеивались. Вдруг что-то хрустнуло. Повернувшись на звук, вскинул руку, собираясь сжечь неведомую тварь. Но там никого не оказалось. Лишь ветхие шкафы с древними фолиантами. Сколько знаний рассыпается в пыль, неодобрительно пробормотал я. Сколько мудрости растоптано светлыми. Ага, грустно согласился чей-то голос. Позади едва заметно ускорилось течение эфира. Как легкое дуновение летнего ветра. Явно астральная тварь, но не слишком опасная. Я медленно отступил от шкафа и, не оборачиваясь, спросил. Кто ты? В общении с потусторонним главное – соблюдать осторожность. Среди астральной братьев встречается немало кровожадных отродий. Некоторым достаточно малейшего шевеления, чтобы разорвать человека на куски. Ответа на мой вопрос не последовало. Держа наготове заклинание, я резко развернулся. Снова никого. Невидимка играет со мной в прятки. Сделав несколько шагов, снова вышел в коридор. По опыту могу сказать, что любая игра в прятки всегда кончается одинаково. Либо кто-то выигрывает, либо всем надоедает. Но бывает и такое, что в игру вмешивается посторонний элемент. Родители зовут детей кушать. С неба падает метеорит или наступает апокалипсис. В такой ситуации игроки будут вынуждены выйти из укрытия. Я пригляделся к астральному фону и довольно осклабился. Едва заметный шлейф эфира тянулся к одной из дверей и исчезал в проходе. Как раз там, где должен быть спуск в подвал. Кто спал в моей кровати? Прошептал я, вспоминая сказку про медведей. Кто ел из моей миски? Надавив на ручку, увидел внизу легкое зеленоватое мерцание. Оттуда же раздавался негромкий шум, словно кто-то ворочает по полу мешок картошки. Занеся ногу, ступил на первую ступень. Кто сидит в моем подвале? Ванька задергался, пытаясь ослабить веревки. Невиданно, неслыханно. Какое-то чучело привязало его, верного слугу рода Беловых, к стулу. Он честный герой. Он рассчитывал, что чудовища тоже будут честными. На картинках из книг они всегда сражаются с рыцарями один на один. Клыки против меча, шкура против доспеха. Видимо, писатели никогда не сталкивались с настоящими монстрами. Почему на картинках не нарисовано, что они распыляют в воздухе усыпляющий порошок? Ванька смутно подозревал, что дело может быть вовсе не в дураках-писателях, а в нем самом. Возможно, непонятные закорючки, которыми покрыты страницы вокруг картинок, тоже скрывают какие-то тайны. Читать-то он не умел. Давно собирался научиться, давно готовился, но все боялся попросить у княжича пару уроков. И вот, пожалуйте, добоялся. Его украли неведомые миру чудища, которые так и останутся непобежденными. «Эй!» — крикнул он, притопнув ногами. «Черти кастрюльные, а ну вылезайте на честный бой, я вас, ну, меча у меня нет, так что, кулаками побежду». Голос эхом отразился от влажных стен, изрядно исказив интонацию. Теперь казалось, что Ванька испуганно хнычет из уголочка, а не угрожает расправой. «Еще и издеваются», — возмущенно пробурчал Ванька. Разозлившись на злодеев, он стал раскачиваться. Стул пронзительно заскрипел, подчиняясь его воле. «Вот раздолбит он им тут всю мебель». Попортит стулья казенные, и будут они плакать по ночам, и будут жалеть, что с героем на честный бой не вышли. О, могучий герой! Раздался у него над ухом чей-то томный голос. Перестань ломать интерьер, пожалуйста. Ванька от неожиданности икнул и на секунду потерял контроль. Оставшийся без управления стул перешел точку невозврата, и с грохотом опрокинулся на спинку. Когда в глазах чуть прояснилось, Ванька увидел в воздухе что-то летающее, небольших размеров, с крылышками, чуть-чуть блестящие. «Ты кто?» – требовательно спросил Ванька. «Чудище?» «Ну почти», – саркастично заметило чудище. «Я фея и звать меня Лия, а ты, судя по виду, бестолочь». Таинственная Лия подлетела поближе, и Ванька с удивлением отметил, что она и вправду фея. Розовые платьице, кудрявые волосы, задорные глазки. Ну прям как в сказке про Питера Пэна. Благодаря Виктору Сергеевичу, согласившемуся почитать вслух, он теперь мог отличить фею от нефей. «Динь-динь», — с надеждой спросил Ванька. «Бом-бом», — сочувственно ответила Лия. «Ты с ума что ли сошел, добрый молодец? Колокольчики в голове заиграли? Помоги мне, динь-динь», — заерзал на стуле Ванька. «Тут где-то чудища бродят, меня вон усыпили, потом связали. Дальше, наверное, резать начнут, а мне помирать нельзя, я еще читать научиться хочу». «Да неужели?» — хихикнула Лия. «А ты ничего так, симпатичный для своего-то ума, и штаны у тебя ничего». Она показала ему большой палец. «Ты не динь-динь, констатировал Ванька. Она была черствая и злая. Настоящая Динь-Динь не оценила бы замечательность моих штанов. А я какая? Кокетливо спросила Лия. Уж точно лучше какого-то там колокольчика. Красивая, признался Ванька. Ну так что, поможешь, а я тебе? Ну не знаю, у вас тут пираты водятся, могу попросить Виктора Сергеевича, он сделает так, чтобы не водились. Он у нас колдун могучий, и не такое может. Девочки, вы слышали? Прыснула Лия. Наш добрый молодец хочет поторговаться. Изо всех углов донеслось проказливое хихиканье. Такие же крохотульки, как Лия, выбирались из своих укрытий и рассаживались по местам, как зрители в театре. Лия аккуратно приземлилась Ваньке на плечо и потрепала его по подбородку. «И щетина у тебя богатырская», — сверкнула глазами фея, а потом беспардонно забралась к нему под рубашку. Ванька ойкнул и задергался, вызвав у крохотных девушек новый порыв смеха. «Рот всемогущий», — раздалось из-под рубашки. «Да тут как в Риме, семь холмов, рельеф невероятный». Феи заинтересованно пялились со шкафов и полок. Некоторые так вытянули шеи, что едва не падали. Выбравшись наружу, Лия наградила Ваньку странным взглядом и медленно провела пальцем по его шее. «Давненько к нам не захаживали добрые молодцы», — пробормотала она, оглядывая его лицо. «Ты вроде говорил, что хочешь совершить подвиг». Ванька закивал. «В таком случае, окажи нам одну услугу, и мы тебя отпустим». Ванька все еще думал над ответом, когда шея стала затекать. Пытаясь найти положение поудобнее, он стал ворочаться, крутиться, и вдруг в шею воткнулось что-то острое. Не ожидавший такого, Ванька инстинктивно дернул головой, и получился кивок. Он случайно на все согласился. Лия обнажила острые зубки и махнула феям. Миниатюрные девушки взмыли с насиженных мест и рванулись к связанному Ваньке. Он почувствовал, как в рубашке становится свободнее, как ноги выпадают из ставших огромными башмаков. «Ой-ей!» — сглотнул он. «Кажется, меня уменьшают. Уж лучше к чудища. Эфирный след убегал от меня как живой». Уподобившись профессиональному сыщику, я рыскал по подвальным комнатам, но Ванька как в воду канул. Тогда я пошел от обратного. Местные жители наверняка не хотят, чтобы я нашел их логово. Значит, след может быть обманкой. Вполне возможно, что я сейчас нахожусь под воздействием морока. Плюнув на мерцающий сгусток, я пошел в обратном направлении и почти сразу услышал нарастающий шум. Что-то гремело, стучало, звенело. Многоголосый писк сливался с чавканьем и хлюпаньем. «Господи!» – пробормотал я, ускоряя шаг. «Его что, едят?» Я перешел на бег. Звуки раздавались совсем близко, буквально за дверью. «Держись, Ваня!» – крикнул я, готовясь вышибить ее к чертям. И вдруг дверь открылась. На пороге стоял мой раскрасневшийся помощник. Лицо у него было довольное, как у слона, рубашка мятая, одного ботинка не хватало. Выглядел он так, словно только что пробежал кросс на несколько километров и наконец стоит в шаге от кровати. «Виктор Сергеевич, здра, уфф, здрасте, и тебе не хворать», удивленно ответил я. «Что случилось, на тебя напали? Ой, да вы представляете, тут эти, оха, женщины, страх какой», усмехнулся я. «То есть, фей», смущенно исправился Ванька. «И, кажется, я их теперь боюсь». «Не боишься?» – возразила сидящая на его плече миниатюрная дама. «А вообще-то любишь, всей душой». Ванька смущенно улыбнулся и спрятал руки в карманы. Я оглядел его с ног до головы и усмехнулся. «Полагаю, свой первый подвиг ты уже совершил». Улыбка на его лице стала еще шире. «А теперь расскажи мне обо всем в подробностях». Глава 18. «Что, прямо так?» – смутился Ванька. «А как ты хотел?» – спросил я, проходя в комнату. «Нужно же что-то написать в исторических хрониках». «Ну», — задумался парень, — «пусть расскажут, что было великое сражение». «И море крови», — подсказала фея. «И море крови», — согласился Ванька. «Только не крови, а кровище. И доблестный воин стоял в ней по колено, сражаясь с виноградом», — закончил мысль я. «Винограда? Что?» В небольшой кладовой тут и там валялись погрызенные гроздья винограда. Бочки, пустовавшие столетиями, полнились ломящимися от плодов лозами. «Это единственная пища, от которой у нас нет изжоги», пояснила фея. «И я, Лия, кстати говоря, хотя тебе это не интересно, ты же крутой маг. Ванечка мне все про тебя рассказал». От моего недоброго взгляда Ванечке слегка поплохело. «Вы не обессудьте, княже», начал оправдываться он. «Лия добрейшей души человек, то есть фея. Они тут давно живут, уже 200 лет. Выращивают на крыше виноград, уборку проводит, даже башню чинит иногда. Вот я им и рассказал чуть-чуть, им, вскинул бровь я, другим феям, объяснила Лия. Девочки, а ну-ка поздоровайтесь с гостем. И-и-и, запищали мне на уши в сотню голосов. Светящиеся крохи за секунду заполонили пространство тесной кладовки. А вы правда маг? Спросили в левом ухе. Ой, как классно, восхитились в правом. Маги такие сильные. Кажется, я влюбилась. Лия несколько секунд понаблюдала за тем, как я пытаюсь не оглохнуть, и громогласно крикнула. Тишина. Все разговоры тут же прекратились. Они еще совсем девчонки, с любовью проворковала она, трепля Ваньку по щеке. Не знают, когда нужно остановиться. Я присматриваю за ними и пытаюсь воспитывать, но получается не очень. Сама иногда поражаюсь тому, какой мы невыносимый народ. Давайте я проведу вас к гостиной.